Эйла принялась рассматривать свою находку. Это была старая, рассохшаяся берцовая кость гигантского оленя, на которой ясно запечатлелись клыки зверя, разгрызшего ее, чтобы полакомиться костным мозгом. След их казался Эйле странно знакомым. Однако она не могла понять, что же это был за зверь. Можно было не сомневаться в том, что клыки эти принадлежали хищной кошке. Эйла знала плотоядных лучше, чем любой из членов клана, она даже охотилась на мелких и средних хищников. Эти же клыки принадлежали не просто крупной, но по-настоящему гигантской кошке. Эйла резко развернулась и посмотрела на вход в пещеру совсем другими глазами. Пещерный лев. Эту кость она подобрала в логовище пещерных львов. Найденный ею грот был идеальным местом для львицы и ее потомства. Эйла задумалась. Вероятно, ей не следовало бы ночевать здесь. Ночевка эта могла оказаться совсем небезопасной. Она вновь перевела взгляд на кость. Та явно была старой. Пещера, судя по всему, пустовала уже несколько лет. К тому же перед входом в нее Эйла могла развести костер, который отпугнул бы любого зверя. Пещера чрезвычайно понравилась Эйле. Таких удобных она еще не видела. Высокие своды, ровный земляной пол. Наверняка там всегда сухо, весенний паводок вряд ли способен затопить ее, уж слишком высоко она находится. Есть даже отдушина для дыма. Эйла подумала о том, что ей следует перетащить сюда свою шкуру и корзину, после чего можно будет заняться дровами и разведением костра. Она поспешила вниз к реке. Вернувшись назад, она расстелила шкуры на согретом солнцем каменном выступе, занесла корзину в пещеру и стала таскать снизу дрова, решив попутно подыскать и камни для очага. Эйла недоуменно застыла. «Зачем мне очаг? Я собираюсь пробыть здесь всего несколько дней. Я должна найти людей, и это должно произойти, прежде чем наступит зима. А если я их так и не найду?» Эта мысль витала в ее сознании уже долгое время, но высказать ее внятно и отчетливо Эйла до сих пор не решилась. Ей было страшно. «Что произойдет, если настанет зима, а я так и не смогу отыскать людей?» Мне будет нечего есть, у меня не будет сухой теплой пещеры, в которой я могла бы найти защиту от ветра и снега. Она вновь посмотрела на пещеру и прекрасную, защищенную от непогоды долину, по которой мирно бродили лошади. Эта пещера устроила бы меня как нельзя лучше. Когда еще я смогу найти что-то подобное? А долина? Здесь можно заняться собирательством и охотой и запасти пищу впрок. Вода есть, дров хватит на множество зим. Даже кремень здесь есть, а вот ветра нет. Словом, все, что нужно для жизни, все, кроме людей. Не знаю, смогу ли я провести в полном одиночестве целую зиму, но она ведь уже не за горами, если идти, то сейчас, иначе останусь без припасов. А вдруг я действительно никого не найду, что тогда? И еще, почему я так уверена в том, что другие согласятся принять меня в свое племя? Я ведь их совсем не знаю». Они могут быть такими же плохими, как Брут. Вспомни, что произошло с бедняжкой Одой. Она говорила, что ее насиловали другие, которые внешне походили на меня. А если все они такие? Эйла вновь обвела взглядом скальный массив и долину. Подойдя к краю террасы, она столкнула вниз небольшой камень, посмотрела на лошадей, пасущихся вдали, и приняла окончательное решение. «Все, лошадки», — сказала она вслух. Я решила на какое-то время задержаться в вашей долине. На поиски других отправлюсь только будущей весной. Если я не начну готовиться к зиме прямо сейчас, я просто не доживу до весны. Речь Эйлы являла собой последовательность, состоящую всего из нескольких повторяющихся маловыразительных гортанных звуков. Она прибегала к помощи звуков только в тех случаях, когда ей нужно было назвать кого-то по имени или эмоционально окрасить богатый, сложный язык жестов, которым она владела в совершенстве. Руки ее при этом совершали точные и выверенные, не лишенные изящества движения.